«Товарищ лейтенант, а вы что, немец по национальности?» В полголоса спросил старшина. «А, вон что тебя волнует. Да и не тебя одного. Прибалтиец я, из красных латышей. Слышал о латышских стрелках? А что касается языка, то я всего-навсего учитель немецкого. В институте преподавал. Обещает перевести в штаб, сделать переводчиком. Да, видно, здесь офицеров тоже не хватает». «Учитель, значит?» Старшина облегченно вытер пот рукавом гимнастерки и снова оглянулся на вертевшегося неподалеку Семенюка. «Тогда понятно. А то хлопец этот...» — кивнул в сторону Семенюка. «Принял вас чуть ли не за ихнего шпиона. Еще и набычился. Звони в штаб, звони ротному, пусть разберутся». «И что же, звонил?» Старшина замялся. «Я спрашиваю, звонил?» «А как же звонить? Вы здесь, вблизи, да и вообще боевой офицер». «Значит, гонца солдатика послал, чтобы сообщил». Старшина виновато посмотрел на Штубера и снова оглянулся на Семенюка. «Еще нет, но, признаю, хотел послать его самого. Пусть сам и объясняет. Он еще говорит, что и в командирах у них вы тоже оказались как-то странно во время бомбежки, когда старшину, который принял их от военкомата, убило. На шоссе вас вроде бы не было. Из леса вышли, что ли?» «Только не из лесу, а из придорожного перелеска», — беззаботно уточнил Штубер. «Это же я и должен был принять взвод новобранцев. Однако меня задержали в областном военкомате, поэтому послали старшину. Вместе с двумя бойцами из комендантской роты я встречал его потом на дороге, чтобы сразу сюда. Жаль, погиб старшина». «Тогда еще понятнее», — облегченно вздохнул Конюхов. «А то сразу шпион, шли гонца в штаб». Штубер улыбнулся, покачал головой, потом, немного подумав, поманил старшину пальцем, чтобы тот наклонился. «Чего ж все-таки не послал? Так, по-честному, между нами. Ведь у самого тоже были сомнения». «Были, конечно, как не быть». «Ну тогда в чем дело?» «Так ведь вы же воюете здесь. Вы на фронте, а не где-то в тылу. Заводы взрывайте. Вдруг ошибся бы». «Я могу быть с вами откровенным?» «А чего ж, конечно». Воровато оглянулся Конюхов. «Только чтобы это осталось между нами», — сурово потребовал оберштурмфюрер. Старшина кивнул и опять оглянулся. «Я из разведотдела армии. Выполняю здесь особый приказ. Не исключено, что придется даже попасть в плен и перейти на службу к немцам. Так надо. Потому и заигрывай с лейтенантом. Однако всего этого ты, старшина, не слышал». «Да крест святой, как можно?» — простодушно поклялся старшина. Хотя Штубер и не был убежден, что тот окончательно поверил ему. «Словом, хорошо, что ты не поспешил. Имел бы крупные неприятности из-за того, что раскрыл меня перед бойцами и сорвал задание». «А ведь точно имел бы. Знаете, в окопе оно проще. Вот ты, вот твои бойцы, а там враг. В политику я не суюсь, без меня разберутся». «Тогда почему этот паренек так старается?» «В НКВД мечтает работать». «Мечтает или уже работает?» «Пока только мечтает, сам признался». «Вот как? А что, этакая жилка в нем есть? Надо бы и подсказать, кому надо. Пусть возьмут на заметку, помогут. Мечта все-таки». Такое завершение разговора, кажется, окончательно успокоило старшину. И все же Штубер понял, что он все еще находится на грани провала. Ощущение опасности еще больше усилилось, когда буквально через несколько минут позвонил капитан Грошев и сообщил, что к 11 вечера скрытно должно подойти крупное пополнение, и что на его участок он еще дополнительно выделит взвод, поскольку приказано сдерживать здесь немцев до тех пор, пока позади, на вершине возвышенности, не будет создана новая линия обороны. «А что, разве она уже создается?» — уточнил Штубер. «Ну, окопы роют, наблюдаю. К ним и будем отступать, когда нас окончательно обескровят». «Те, кто уцелеет, возможно, и отступят», — не преминул заметить Штубер, взглянув на часы. 22:30. Он-то рассчитывал еще более ослабить оборону участка, то ли на прощание швырнуть в окопы пару гранат, то ли хотя бы заманить с собой в плавни несколько бойцов и там убить, ну, в зависимости от обстоятельства. Но теперь эти обстоятельства складываются так, что придется уходить вместе с пленным. Хотя к окопам он его, конечно, пошлет первым. Выждав еще полчаса, Штубер подозвал к себе старшину и Семенюка и вместе с ними подошел к санитарному блиндажу. Разданов и Лазовский уже ждали его там. Пленный, похоже, тоже был готов, хотя и выглядел довольно спокойным. — Семенюк, и вы двое! — ткнул Штубер пальцем в Разданова и Лазовского. — Отведите пленного в плавни и расстреляйте. Это приказ командования. — Точно! Был такой приказ! — неожиданно подтвердил старшина, чтобы никто не сомневался в правдивости слов лейтенанта. — Есть расстрелять! — вытянулся в струнку Разданов, давая Семенюку понять, что он здесь старший. «Ведите его плавнями в сторону немецких окопов, чтобы не было доказательств, что мы расстреливаем пленных. Погиб во время атаки, как и многие прочие». «Опять же, ясно!» — вновь вытянулся Разданов. «А после расстрела немца похоронить?» — спросил Лазовский. «На кой черт? Хотя можно, в болото, тогда уж точно без следов». «Есть без следов». — Товарищ лейтенант, — ожил доселе молчавший Семенюк, — пошлите вместо меня кого-нибудь другого, никогда в жизни не расстреливал. — Вот и представился случай, — негромко, но властно ответил Штубер. — А вдруг потом по службе пригодится, так что выполнять приказ? — А ведь этот парень почувствовал холодок гибели, — сказал себе Штубер. И как только Семенюк отвернулся, жестом, но так, чтобы старшина тоже не видел, показал Разданову. — Этого ножом. Рват оглянулся Конюхов. — Только чтобы это осталось между нами, — сурово потребовал оберштурмфюрер. Старшина кивнул и опять оглянулся. — Я из разведотдела армии. Выполняю здесь особый приказ. Не исключено, что придется даже попасть в плен и перейти на службу к немцам. Так надо. Потому и заигрывай с лейтенантом. Однако всего этого ты, старшина, не слышал. — Да крест святой, как можно! — простодушно поклялся старшина. Хотя Штубер и не был убежден, что тот окончательно поверил ему. Словом, хорошо, что ты не поспешил. Имел бы крупные неприятности из-за того, что раскрыл меня перед бойцами и сорвал задание. А ведь точно имел бы. Знаете, в окопе оно проще. Вот ты, вот твои бойцы, а там враг. В политику я не союсь, без меня разберутся. Тогда почему этот паренек так старается? В НКВД мечтает работать. Мечтает или уже работает? Пока только мечтает, сам признался. Вот как? А что, этакая жилка в нем есть? Надо бы и подсказать, кому надо. Пусть возьмут на заметку, помогут. Мечта все-таки.